И нет, кон не был слишком хитер, чтобы напрямую таскать старику вкусняшки. У Филча тоже своя гордость есть. Просто когда мы вечером приходили к нему в каморку, то приносили с собой как бы свою долю угощения. Естественно, Филч призывал домовика. Домовик немедленно сервировал чай с булочками, а мы делали вид, что увлеклись беседой и коробки оставались нераспакованными. В первый раз Филч попробовал вернуть нераспакованные сладости, но Конни посмотрел на него глазами раненой лани и изобразил такую глубокую обиду, что больше старик таких ошибок не делал. Так Конни принял горячее участие в налаживании личной жизни Филча. Так что, к нам двоим отношение у старика было особое, а Ника и Драка он был согласен ради нас потерпеть. Впрочем, эти двое тоже были шиты не лыком, они без проблем обаяли Филча и теперь, как я уже отметил, на регулярные чаепития мы ходили вчетвером. Зачем? Вообще-то мы довольно скоро выяснили, что старый Сквиб знает подземелья куда лучше преподавателей и даже лучше домовиков, именно из-за отсутствия магии. То есть в те места, куда не могли проникнуть домовики, Филч проходил спокойно, ежели ему вдруг приходила такая блажь. То есть охранные и скрывающие чары некоторой части подземелий были настроены на магов и домовиков, не на магглов, ибо никому даже в самом страшном сне не мог присниться магггл в Хогвартсе, да и не видели его магглы. Серое унылое озеро с грудой каких-то невнятных развалин, а не прекрасный волшебный замок, вот что обычно видели магглы, и даже желания подойти поближе у них не возникало. Так что, настраивать чары еще и на магглов в Хогвартсе – нонсенс. И тут получается такая штука: Филч не волшебник, он сквиб. По сути, практически магггл, так как колдовать не может. Поэтому те самые чары реагируют на него не всегда и не везде. Именно поэтому любознательный сквиб мог пройти там, где не мог пройти волшебник. Видимо, и в этом сказалось нынешнее презрение магов к сквибам. Или основателями изначально нахождение сквибов в Хогвартсе было не предусмотрено. И вообще, Филч с момента существования Хогвартса был единственным сквибом, который когда-либо в нем работал. Так вот, мы под большим секретом поделились со стариком желанием составить карту подземелья Хогвартса. Его это желание не обрадовало, но кое-какие случаи из своей непростой профессиональной деятельности он рассказывал. Но все-таки к обнаружению сообщницы Дамблдора подтолкнули нас не эти рассказы, а наладившаяся личная жизнь старика. Дело в том, что пекарня миссис Томпи с незатейливым названием «Пироги и пышки» находилась в непосредственной близости от трактира «Кабанья голова», который принадлежал Аберфорту Дамблдору, ныне покойному. После смерти Аберфорта «Кабанья голова» была закрыта, что сделало безутешными всех хоксмитских алкашей, ибо более дешевого, крепкого и отвратного пойла в магическом мире Британии попросту не существовало. Обитатели Хоксмида ожидали, что унаследовавшее имущество брат Альбус просто продаст ненужные ему трактиры, и мадам Поддифуд даже предлагала светлейшему неплохую цену, намереваясь открыть в нем филиал своего знаменитого кафе. Добрый дедушка покивал, посмотрел на мадам Поддифуд фирменным добрым взглядом из-под очков половинок, позвенел бубенцами в бороде и пообещал подумать. Думал он до сих пор, хотя напрямую мадам Поддифуд и не отказывал, а та никак не могла добиться ответа. Благо началась та самая свистопляска с преподавателями, попечительским советом, гоблинами-аудиторами и отстранением Дамблдора от руководства Хогвартсом. По слухам, он переехал в собственный дом в Годриковой лощине и теперь мотался в министерство, как на работу, так что отловить светлейшего у мадам Поддифуд не было никакой возможности. Бывший же трактир, закрытый, с заколоченными окнами, еще при жизни Аберфорта выглядевший, как гнусная дыра, с течением времени все больше напоминал дом с привидениями из магдловского ужастика и ужасно портил внешний вид чистенького уютного Хоксмида. Местные ворчали и плевались, но сделать ничего не могли. В конце концов, на трактир, торчавший на окраине, как бельмо на глазу, вообще перестали обращать внимание. И вот однажды мистер Филч, рассчитывавший провести вечер с веселой вдовушкой миссис Томпини без некоторой приятности, застал свою пассию в полном раздрае чувств. Оказывается, накануне вечером миссис Томпи, получившая большой заказ, возилась в пекарне допоздна. Когда она закончила свои дела, на дворе царила уже глубокая ночь. Миссис Томпи погасила огни в пекарне и собралась уже подняться наверх, чтобы предаться заслуженному отдыху, но тут ее привлекло какое-то движение за окном, именно в том направлении, где находилась пустовавшая кабанья голова. Природное любопытство заставило женщину выглянуть, ибо было у нее неясное подозрение, что пустой покинутый трактир не так уж пуст и покинут. Светила яркая луна, и двор кабаньей головы был виден, как на ладони. Итак, миссис Томпи присмотрелась и увидела, как по двору, появившись откуда-то сбоку, прошел высокий волшебник в темной мантии. Лицо он прятал за надвинутым капюшоном, но миссис Томпи показалось, что это был Альбус Дамблдор. Женщина пожала плечами, никаких причин привлекать чье-то внимание к посещению Альбусом Дамблдором его унаследованного имущества у нее не было. Высокий маг, пройдя по двору, вошел в кабанью голову, и миссис Томпи уже хотела отправиться спать, когда во дворе появился другой волшебник, низенький и толстый. Причем появился он словно из ниоткуда, вот двор пуст, а вот посреди него распрямляется, поднимаясь невысокий человечек. И это была не аппарация. В руках у невысокого была довольно большая корзина, в которой что-то возилось. Странно, но один взгляд на эту совершенно ничем не примечательную плетеную корзину вызвал у миссис Томпи чувство иррационального ужаса. Но и на этом странные визиты не закончились. Последней в калитку прошмыгнула невысокая женщина в глухой темной мантии с капюшоном. Миссис Томпи продолжала наблюдать, но тут из заколоченных окон стало исходить странное, мертвенно-бледное сияние, вызывавшее иррациональное чувство запредельной жути. Бедной миссис Томпи показалось, что в виски ей вонзилась тупая игла, а сердце сжала жуткая когтистая лапа, и женщина потеряла сознание. А когда она очнулась утром, то поняла, что у нее сильнейшее магическое истощение. Такое же обнаружилось у ее соседей справа, пожилой добродушной Читы Эпплби, зарабатывавшей на жизнь выращиванием цветов, а также у мистера Эрмеса, зельевара на покое, жившего наискосок. Миссис Томпи сделала вывод, что на территории кабаньей головы творятся какие-то нехорошие дела, и уже хотела вызвать Авроров, когда вдруг поняла, что именно на эту тему не может произнести ни слова. Это ужасно ее расстроило и перепугало. Как ни странно, единственным человеком, с которым она смогла обсудить это странное происшествие, оказался мистер Филч, и тот пообещал понаблюдать за трактиром и все-таки, в случае чего, донести властям. Мистер Филч наблюдал за трактиром в течение трех ночей, но ничего подозрительного не заметил. Однако на четвертую ночь он все-таки увидел входившую в трактир женщину. Но на сей раз она пробыла там недолго, выйдя буквально через 10 минут. Дама явно пребывала в растрепанных чувствах, поэтому не очень обращала внимания на окружающие. От порыва ветра ее мантия распахнулась, и подол красивого темно-синего платья зацепился за калитку. Дама дернула подол и торопливо бросилась прочь. «И это все?» – спросил слушавший рассказ Филча Конни. «Вы не узнали эту даму?» – Филч покачал головой. «Нет, малыш, но когда днем я наведался к калитке, то нашел вот это». И он показал нам длинный узкий лоскут темно-синей ткани, явно вырванный из подола женского платья. Ткань была дорогой, покрытой тончайшим серебристым узором и еле заметной вышивкой по краю подола. «У кого-то я видел такое платье», — задумчиво произнес старик. «А вот у кого, не помню, хоть убей». Как отрезало, мы переглянулись. Это было похоже на чары невнимания, наложенные сильным менталистом. И да, нам всем тоже показалось, что мы видели на ком-то из преподавательниц такое платье. То есть, найдем платье, найдем и таинственную сообщницу Дамблдора. «Мистер Филч», — попросил Ник, — «а можно мы это заберем, посмотрим, поспрашиваем?» «Нет уж», — проворчал старик, убирая лоскут. «Нечего вам в эти дела соваться, опасно это, а вы маленькие еще. Я лучше с деканом Снейпом посоветуюсь, может, он что-нибудь дельное подскажет. Ну и ладно, так или иначе, лоскут Филч отдаст. Не нам, так Севу». Но так получилось, что Северус три дня отсутствовал в Хогвартсе, поскольку был приглашен на престижную международную конференцию зельеваров в Италии. И я не сомневался, что на эту конференцию они полетят вдвоем с Сири, должен же быть, в конце концов, у Сева какой-то отдых. К тому же, следующий день был воскресеньем, уже выпал снег, и мы до обеда всем курсом строили снежную крепость. Получилось очень здорово, а потом появились слизеринцы и начали эту крепость штурмовать. Затем к ним присоединились воронята во главе с Гермионой, а к нам, барсуки, и началось. Детишки, играющие в снежки, это стихийное бедствие, а уж если это магические детишки, пусть даже знающие минимум заклинаний, это бедствие вдвойне. Спустя какое-то время воздух просто звенел от снежков, летящих в самых разных направлениях, и щитов, коими детишки успешно защищались. А потом подошла парочка старшекурсников-равенкловцев, трансфигурировавших что-то вроде щита, которым прикрылась ударная группа Слизерин Равенклэй и пошла на штурм нашей снежной крепости. Наши снежки щит не пробивали, Финити Инкантатимон не поддавался, воронята не зря славились нестандартными решениями. Захват крепости был неминуем, но тут вмешался боевой жаб Ванюша. Он выбрался из-за пазухи у Невилла, вспрыгнул на крепостную стену и издал громкое немелодичное кваканье, а потом одним прыжком перемахнул на трансфигурированный щит. Щит моментально исчез, коварный жаб перепрыгнул на макушку к хохочущему драку и заорал что-то совсем уж несусветное. Оставшихся без прикрытия слизеринцев с примкнувшими к ним равенкловцами моментально закидали снежками, так что те дружно завопили, что сдаются. Мимо проходивший профессор Флитвик аккуратно снял жаба с драковой макушки и восхитился. Какой интересный эффект. На том эпическая битва и закончилась. И все непримиримые противники дружно отправились в замок, переодеваться и греться. Ну, а потом у нас было намечено посещение библиотеки, так что переодевшись и напившись горячего чаю, мы всей компанией туда и рванули. Однако в коридоре нас остановила декан Джонс, с утра отлучившаяся по своим делам на косую аллею, и поинтересовалась, не в библиотеку ли мы идем. Получив утвердительный ответ, она достала из своей крошечной дамской сумочки большой сверток и попросила нас передать его мадам Пинс, мельком упомянув, что забрала это из ателье мадам Малкин по просьбе нашей библиотекарши. Ничего необычного в этом не было, профессора часто выполняли мелкие просьбы друг друга, только вот рассказ Филча мы прекрасно запомнили и на упоминание имени мадам Малкин дружно сделали стойку. А если внутри свертка находится то самое испорченное синее платье, именно поэтому путь в библиотеку несколько затянулся. Мы свернули в подходящий боковой коридорчик без портретов, и Ник осторожно вскрыл сверток с самого края. И в свертке действительно оказалась какая-то вещь той же самой темно-синей дорогой ткани с еле заметным мерцающим серебристым узором. Ник принялся тщательно восстанавливать целостность свертка, а мы с Конни судорожно сглотнули. Конечно, Ирма Пинс была изначально в нашем списке подозреваемых, но чтобы так, если это она, то рана на шее еще не успела зажить до конца, хрипловато произнес Конни. Мы же не можем ее раздеть, то ли в шутку, то ли на полном серьезе откликнулся Ник. Надо отнести платье, вмешался я, и мы будем делать то, что собирались. Несите сверток, а я вас догоню. «Ты что задумал, Гарри?» – забеспокоился Конни. Я ласково улыбнулся в ответ и заметил. «Ну, у нас же есть Пивс, точно!» Разом выдохнули Ник и Конни и расхохотались. Да уж, решения полтергейста становились все нестандартнее от раза к разу. Например, чтобы отпугнуть всех от места предполагаемого преступления, он приволок откуда-то большой горшок с самым настоящим Бобгартом внутри. Нахальный Пивс, в отличие от призраков, вполне мог перемещать материальные предметы. Так вот, Бобгарта он как-то уговорил переместиться в полые доспехи, неподалеку от места происшествия, и теперь слишком любопытных ждали самые большие страхи в их жизни. Действовало на всех с первого по пятый курс включительно. А шести-семикурсников, уже разучивших Ридикулус, уже сам Пивс успешно обстреливал навозными бомбами. А поскольку эти бомбы усовершенствовал Рон, применив семейный рецепт близнецов, то неудивительно, что коридор, где произошло то самое происшествие, стал самым необитаемым в Хогвартсе. Как говорится, творческое использование доступных сил. А Бобгарта мы потом отловили и честно отнесли Грюму, в качестве наглядного пособия. Бобгард, по-моему, вздохнул с облегчением, Грюм этой тварью почему-то дорожил. Итак, Конни с Ником побежали в библиотеку, а я прямо в том же коридорчике призвал Пивза и поставил перед ним новую цель. Пивзу идея подшутить над мадам Пинс пришлась по душе, он отдал мне честь, шаркнул ножкой и отправился на поиски креативных идей. И теперь я не сомневался, что скоро загадка таинственной помощницы Дамблдора перестанет быть загадкой. И если наше предположение подтвердится, ох, как не вовремя Северус на конференцию отбыл. Гарри иронизирует. Чисто теоретически Анский кондор может поднять в воздух груз весом до 40 килограммов, но из-за строения лап, прямые когти, он просто не может поднять любую добычу, и поэтому питается падалью. Так что эффектная сцена в «Детях капитана Гранта», где кондор утаскивает подростка Роберта Гранта, чистейшая выдумка. Комментарий к глава 71, в которой герой знакомится с почти детективным сюжетом «Трактир Кабанья голова» при жизни Аберфорта Дамблдора. http://forum.uplats.000cd9d8114.1fjpg. Аргус Филч, да и после. https://vmirefilmafru.wp/content/2017/08 Гарри Поттер актеры и роли 12 JPG Мисс Систампи https://rest/slaudinaritsom/fleet/nationy-magi-privatice/fit/w1120g/south-hell-text/stilegahits2 Значок защиты авторского права 20 Лиса 20 F20 ЙОНКА 20 Y10 G центерель Ватермарк 4 A25 Y56 483 091 G0 DB9 QWC HG5XM YOTR 0 RWJ G Примерный фасон того самого платья. https://pinim.com/236x/E0809/E0809/F2B4D54A84D9E7F72JPG Глава 72, в которой герой находит то, что ищет, но не совсем там, где ожидал. Мои дорогие, подождите следующей главы, прежде чем идти убивать автора. После того, как я отдал приказ Пивзу, я торопливо пошел следом за друзьями, в библиотеку, куда ж еще, а по пути думал всякие нехорошие думы по поводу того, зачем Дамблдору вообще понадобилось посещать кабанью голову, да еще вытаскивать для этого из какой-то дыры Петтигрю с лордом в корзинке, и вдруг меня как пыльным мешком по затылку стукнуло, канон, чертов канон, ведь из кабаньей головы можно проникнуть в Хогвартс, Аберфорд открывал этот ход для Гарьки сотоварищи. Блин, я идиот. Просто идиот. Все пропало, все пропало, все пропало. Что ж делать-то? Я резко остановился, прислонился к ближайшей стеночке и стал бороться с приступом накатившей паники. Стоп, Гарри, стоп. Если Дамблдору проникнуть в Хогвартс так просто, то почему таинственная мадам-сообщница тащилась в Хагсмит, а не встретила шефа на нужной, так сказать, стороне, или сама не переместилась в кабанью голову, не привлекая ничьего внимания, не захотела, не смогла, скорее всего, второе. Возможно, тайный ход доступен только братцам Альбусу и Аберфорту, нет, не сходится. Кто ей мешал дожидаться душку Альбуса в условленном месте, а не тащиться в Хагсмит? К тому же, Дамблдор явно проводил какой-то ритуал, но почему в кабаньей голове? В том же самом Хогвартсе было бы логичнее. А это может значить только одно, если даже тайный ход и существует, то Дамблдор по какой-то причине им воспользоваться не может. А посиделки с ритуалом в кабаньей голове тогда для чего? Думай, Гарри, думай. Так, что там прежде всего добрейшему и светлейшему нужно в Хогвартсе? Амулет Гермея? Правильно, я же сам предполагал, что он нуждается в постоянной магической подпитке, а проникнуть к амулету он не может. То есть, кто-то умный в министерстве подсуетился и провел ритуал, который отрезал Дамблдора от школы или хотя бы связь блокировал. Иначе в этих танцах с бубнами в трактире покойного Аби вообще не было бы никакого смысла. Итак, что мы имеем? Дамблдор не может проникнуть в школу, и он нуждается в магической подпитке. Вероятно, он сделал попытку пройти через тайный ход в кабаньей голове и снова ничего не вышло. Интересно, почему в каноне вон по школе кто только не шлялся, включая пожирателей с самыми серьезными намерениями. Я сделал попытку побиться головой об стену, но поймал ехидный взгляд висевшего в простенке между окнами портрета и сделал вид, что мне снова стало нехорошо. Но попытка дала свои плоды. Я припомнил, что Северус совсем недавно зачаровал все щели в подземельях, до каких смог дотянуться. Да, это было после инцидента с похищением Дадли. И да, коварный Северус привлек к этому делу Флитвика, который, как истинный равенкловец, всегда за любую движуху, кроме голодовки. И что-то я смутно припоминаю, что это был какой-то синтез заклинаний магов и гоблинов, чуть ли не единственный в своем роде. Понятное дело, обычно маги с гоблинами не дружат. Вроде бы Флитвик даже статью какую-то написал в Международный вестник чероплетов, очень солидный журнал, издающийся на территории магической России. А я, балда, беспрепятственно шлялся, где хотел по двум причинам. Во-первых, я делал это в звериной форме, во-вторых, гоблинские чары мне не могут причинить вреда по определению, такова благодарность гоблинов Сусанне, а я, как-никак, глава ее рода. Кстати, возможно, поэтому Лев первое посещение мной комнаты, где пытались провести ритуал с Невиллом, почувствовал нехорошую магию, а во второй, нет. Видимо, в первый раз еще действовали чары, наложенные Дамблдором, а вот во второй раз они развеялись из-за воздействия более мощных, тех, что придумали Сеф и Флитвик. То есть, что там в итоге вышло-то? Добрый дедушка захотел попасть в Хогвартс, а в ответ воспарила птица Обломинга. Но силы-то падают, откаты мучают. Не могу подумать, что Дамблдор не предусмотрел в свое время, что такое тоже может быть. Да и голема Волди надо подпитывать. Он светлейшему еще нужен, учитывая то, что Блэки с Малфоем умудрились прибрать почти все крестражи. Мог Дамблдор наколдовать что-нибудь этакое, говоря грубо и упрощенно, чтобы получить подпитку, находясь не в самом Хогвартсе, а извне, в той же самой кабаньей голове? Ну не зря же Аберфорд жил в Хаксмиде столько лет, ну не мог светлейший не подстраховаться, не мог. И если исходить из этого, тогда все становится понятным, и его появление в кабаньей голове, и странный обряд, и то, что Петтигрю туда голема приволок. Голема-то подпитывать надо, а кто его подпитывать будет? Петтигрю. Ну-ну, он столько времени крысой прожил, наверняка сам сейчас в подпитке нуждается. А добрый дедушка с големом силой делиться не будет, самому мало. Вот и пришлось рисковать. А если Дамблдор вообще хотел провести ритуал воскрешения, почему бы и нет? Кость покойного батюшки Тамаридла достать несложно, если знать, где искать. Делаем, кстати, зарубочку, попросить Регулуса смотаться в Литтлхэнглтон, разыскать могилку Тамаридла старшего и уничтожить бренные останки. Хоть кислотой, хоть адским пламенем, хоть каустической содой засыпать. А кровь? Неужели они решили использовать кровь Дадли? Ну, тогда понятно, почему темный лорд не воскрес. Сири ритуал провел и испортил кровь, насильно взятую у Дадли. Но голема они наверняка качественно подпитали, тут ничего не скажешь. И как быть с этой проклятой дырой? Надо с Блэками посоветоваться, может, стоит в Аврарат анонимно стукануть. Пускай берут всех тепленькими, и корячиться не придется. Ну-ну, и что там Аврарат сможет против Дамблдора выставить? Укомплектованный сплошь его учениками, разве что Кингсли что-то сможет противопоставить, но Кингсли против Дамблдора не попрет. Пока. Так что, наверное, лучше будет взять кабанью голову под негласное наблюдение фенрировыми ребятками, они-то точно ничего не проглядят. Впрочем, это уже Блэкам решать. Вечером свяжусь с Сири и все ему расскажу. А сейчас в библиотеку пора, пока меня Конни с Ником разыскивать не начали. Уф, полегчало. В библиотеке ребята заняли не свое обычное место, в сторонке, подальше от бдительной библиотекарши, а едва ли не в центре зала. Понятное дело, отсюда мадам Пинс лучше видно, а учитывая, что за пивзом не заржавеет, так наши подозрения могут в ближайшее время либо подтвердиться, либо нет. В библиотеке, как всегда, было немного народу. В углу притулилось несколько семикурсников-воронов, через два стола от нас сидела пухленькая студентка с барсучьим галстуком, впритык к стеллажам с книгами расположились две серьезные слизеринки, изучавшие толстую книгу об искусстве рунических гаданий, видимо, готовились к зачету по рунам и прорицаниям одновременно. Вот и все. Аншлаг в библиотеке был только перед экзаменами. Мадам Пинс сидела прямая, как палка, с холодным выражением бледного лица и перелистывала толстый книжный каталог, время от времени ставя пометки самопишущим пером. С моей точки зрения, выглядела она совершенно обычно, разве что была слишком бледной. Заподозрить в ней сильную ведьму, верную сообщницу Дамблдора, которая мучила Нагёныша или накладывала на детей рабский ошейник, было решительно невозможно. Неужели мы ошиблись и синее платье, это просто похожее платье? Я придвинул к себе книги, развернул свиток и принялся за эссе, удивляясь тому, что Пивз еще не появился. Но тут семикурсники встали, отнесли книги мадам Пинс и вышли из библиотеки. Ага, может, их ухода и дожидался Пивз. Я продолжал писать, Ник с Конни тоже уткнулись в свои свитки. Дело двигалось уже к концу эссе, когда раздался громкий неприличный звук и под потолком хранилища знаний появился Пивз и гнусно расхохотался, а потом выдал новый лимерик. Как-то раз Ирму Пинс из Ньюкасла черти бросили жариться в масло. На вопрос, горячо, Пинс кричит, нет, ничего. Сразу видно, мадам из Ньюкасла. Слизеринки захихикали, Ирма Пинс побагровела, а я не особенно понял, что там такого особо смешного в портовом городе Ньюкасле и почему его обитатели славятся особой жароустойчивостью. Или это как-то связано с интенсивной ночной жизнью, которой славится этот город. Во всяком случае, мадам Пинс разозлилась и вытащила палочку. Мы стали торопливо запихивать в сумки пергаменты и перья, то же самое проделали слизеринки и Хаффлпаффка. Вполне понятное нежелание попадать под раздачу. Убирайся вон, или я позову кровавого барона», — рявкнула мадам Пинс. В ответ Пивс расхохотался еще гнуснее и в чем-то был прав. Оттуда, где ныне пребывал кровавый барон, его не вытащил бы и зов Ктулху. Слизеринки подхватили сумки и стали потихоньку перемещаться к выходу. «Нет, так не пойдет, нам свидетели нужны». «Похоже, понял это и Пивс, потому что едва бравая библиотекарша хотела что-то выкрикнуть, он размахнулся и бросил в нее чем-то битком набитый бумажный пакет. Пакет растаял в воздухе, явив всем свое содержимое. Тараканы, несколько сотен отборных усатых тварей, слишком крупных для обычных домашних. Слизеринки машинально наколдовали противо, прикрыв и себя, и успевшую прибиться к ним Хаффлпаффку. Никто же не подвел, а вот мадам Пинс позеленела от отвращения и не успела выставить щит. В итоге вся эта гнусная усато-лапчатая масса обрушилась на нее. Женщина завизжала, Пивс захохотал в очередной раз и завопил. «Ирма Ширма, Пинс Дубинс». Потом показал язык и исчез. Пинс незамедлительно хлопнулась в обморок. Ник снял щит и развеял тараканов одним махом, шепнув нам одними губами. «Они наколдованные». Потом мы бросились помогать библиотекарше. Одна из слизеринок наколдовала стакан и наполнила его агуаменте, а вторая сказала нам: «Надо платье расстегнуть, так она быстрее в себя придет». Мы сделали вид, что стесняемся, и тогда девочка, закатив глаза, приступила к делу сама. И тут мне осталось только вздохнуть. На шее мадам Пинс не было никакой раны, а это могло значить только одно: синее платье, это всего лишь синее платье. Мадам Пинс открыла глаза и пробормотала: «Тараканы, ненавижу этих тварей». Слизеринки согласно закивали головами, а Ник предложил: «Позвольте, мы поможем вам подняться, мадам Пинс». «Что?» – спросила женщина, но тут же придя в себя, сказала: «Да, мистер Мэннинг, спасибо». Мы совместными усилиями усадили библиотекаршу в кресло, а Кон не вызвался сбегать за целителем, но мадам Пинс отвергла это предложение. «Не стоит, мистер Малфой, библиотека уже закрывается, так что я сама дойду до больничного крыла». «О, Мерлин, Пивс совсем распоясался с тех пор, как невесть куда исчезли факультетские привидения, в особенности, кровавый барон». Мы дружно закивали в ответ, потом собрали пергамент и перья. Подобревшая после оказанной ей помощи мадам Пинс разрешила нам взять с собой несколько нужных книг, которые раньше не давала на руки ни под каким предлогом, извинились и покинули библиотеку. Слизеринки кивнули нам и ускорили шаг, направляясь в подземелье. Вместе с ними ушла и девочка с Хаффлпаффа, явно опасавшаяся идти в одиночестве, а мы отправились к себе, по пути обсуждая недавнее происшествие. Точнее, не его, а крах нашей гипотезы. «А я уж думал, что мы нашли сообщницу», — вздыхал Ник. «Так все складывалось, одно к одному. Может, на ней были скрывающие чары, потому мы ничего не увидели», — предположил Конни. Ник покачал головой. «Не было никаких чар, я бы распознал. К тому же, какой смысл их накладывать на часть тела, скрытую под одеждой? Мадам ведь не предполагала, что платье будут расстегивать. Осталось только согласиться». Увы, Северус должен был вернуться только послезавтра, но молчать о произошедшем было недальновидно и глупо. «К сожалению, Сири, как я и думал, использовал отъезд из Хогвартса Сева для того, чтобы с ним повидаться, и прерывать их мне не хотелось. Сев и Сири и так с началом учебного года видятся слишком редко, поэтому пришлось думать, как сообщить Блэкам о том, какие дела творятся в Хаксмиде. Увы, возможностей для этого было мало. Послать сову или переговорить через камин, вот и все возможности. Сквозное зеркало было у Сири, а связываться с ним мне не хотелось по уже изложенным причинам. Еще одна печаль: мой Гомес Адамс был недавно послан с весточкой на Гримма и до сих пор не вернулся. Я в десятый раз проклял отсутствие в Хогвартсе телефонов, но тут Конни предложил: если Диего Лопес в Совятне, то можно послать письмо с ним. Он никому не дастся в руки, кроме адресата. Я хлопнул себя по лбу. Точно, суровый нрав Филина Малфоев был известен не понаслышке, отобрать у него письмо мог попытаться только самоубийца, поэтому я быстренько написал письмо для леди Вальпурги и старого Сигнуса, и мы с Конни отправились в Совятню, торопясь успеть до отбоя. Блистательный Дон Диего оказался на месте. Он восседал на самом высоком насесте с видом римского патриция, осматривавшего клоаку. С одной стороны к нему прижималась миленькая пестрая сычиха, с другой – похожая на пуховую варежку серая неясыть. Похоже, на тот момент эти две дамы были фаворитками Диего Лопеса. На насесте пониже сидели все остальные самки, еще ниже, более крупные самцы. Вид у последних был какой-то затюканный, и было понятно, что дьяволописа они склонны опасаться. «Спускайся, дьяво», — коротко приказал Конни. Филин накинул его взглядом круглых желтых глаз, в которых светилась едва уловимая толика нежности, но спускаться не спешил. «Фасонил, дьяво», — нахмурился Конни. «Смотри, вот попрошу у мамы нового филина, если не будешь слушаться». Дон Диева пококтил насест и щелкнул клювом с металлическим лязгом, как бы показывая, что будет с новым филином, если леди Малфой осмелится сделать этакий подарочек сыну. Конни со злостью во взгляде уставился на вредную птицу. На самом деле ничего удивительного в этом не было. Мстительный и злобный почти со всеми птиц обожал и Конни, и Драка, но в силу природной вредности характера всегда предпочитал поломаться. Беспрекословно он слушался только Люциуса и Нарциссу. Ну и я нашел к нему подход, опытным путем. Поэтому я нащупал в кошеле пачку чипсов, вытащил ее и соблазнительно похрустел, небрежным тоном заметив. «Пойдем, Конни, завтра попросим Перси Уизли отправить письмо из Хаксмида. Хочешь чипсов? С сыром?» — облизнулся Конни. «И с ветчиной», — ответил я, раскрывая пачку и протягивая ему горсть чипсов. Вот этого Диева Лопес стерпеть уже не смог. Чипсы он обожал куда больше совиного печенья, особенно такие, с ветчиной и сыром. Поэтому он бесшумно слетел с насеста, мягко опустился на плечо Конни и протянул лапу, умудрившись выхватить чипсы из его руки. Следующие 5 минут я кормил Диева Лопеса чипсами, гладил его по мягким перьям и пел осанну его красоте и уму, а Конни старательно привязывал мое письмо к лапке филина. Закончив это непростое дело, Конни сказал: «Отнеси это письмо леди Вальпурге Блэк и непременно дождись ответа. Я ведь не должен тебе напоминать, что письмо не должно попасть в чужие руки». Диева Лопес возмущенно ухнул, ласково растрепал клювом волосы Конни, взлетел и растаял в наступившей темноте. А Конни спросил: «Гарри, а ты все чипсы скормил этой вредной птице, или еще осталось?» «Ну да, Конни чипсы обожал не меньше Диева Лопеса». Я рассмеялся, достал из кошеля еще одну пачку чипсов, открыл ее, и мы отправились обратно в башню Гриффиндора, по пути болтая о всяких пустяках. По пути нам встретилась профессор МакГонагалл, которая с большим трудом несла 3 здоровенных фолианта, древних даже на вид. Обложки этих фолиантов были обтянуты кожей, на уголках красовались металлические накладки. Более того, книги были оборудованы застежками с небольшими висячими замочками. «Вам помочь, профессор МакГонагалл?» — тут же спросил вежливый Конни. «Пожалуй, да», — согласилась женщина, передоверив нам свою ношу и утирая со лба пот. «Я немного переоценила свои силы, пытаясь унести все 3 книги сразу. А что это за книги?» — тут же спросил любопытный Конни и мгновенно стушевался. «Простите, если это что-нибудь секретное». Профессор коротко рассмеялась. «Ничего секретного, мистер Малфой. Это просто очень старые и ценные книги из запретной секции. Я взяла их в свои покои, чтобы дополнить свою новую статью по трансфигурации цитатами основателей. С некоторых пор я могу выкроить немного времени для научной работы». «Эти книги написали основатели?» — восхищенно спросил я. «Да, мистер Поттер», — ответила МакГонагалл. «Это сохранившиеся труды Равина Равенклэй и Хельги Хаффлпафф». Несмотря на то, что Хаффлпафф была непревзойденным гербологом, она и в трансфигурации была весьма сильна. А что касается Равина Равенклэй, то не зря современники называли ее многоумной дамой. Сложно сказать, по какой области магии она не оставила трудов. «А почему вы их не стали левитировать?» — снова проявил любопытство Конни. «На столь древние книги не стоит вообще воздействовать чарами», — ответила МакГонагалл. «Они и так зачарованы, так что неизвестно, как может сказаться на них иное магическое воздействие». Мы покивали и отправились за профессором в ее личные покои. «Думаю», — улыбнулась МакГонагалл, — «когда мы пришли, что вы, как мои помощники, заслужили немного чаю с печеньем. Проходите, и не волнуйтесь, я сама провожу вас до гостиной, когда мы закончим наше чаепитие». Отказываться было слишком невежливо, мы согласились и прошли следом за женщиной в небольшую уютную гостиную, обставленную красивой мебелью светлого дерева, с пушистым ковром и клетчатыми занавесками с вышитыми на них листьями, цветами и бабочками. «Простите, профессор МакГонагалл», — пискнула эльфийка, находившаяся в гостиной. «Вы просили почистить и обновить ваше платье, я сейчас закончу». «Ничего, Рика», — мягко сказала МакГонагалл, — «а когда закончишь, сервируй чай для меня и для этих 2 юных джентльменов». «Да, профессор МакГонагалл, мэм, закивала домовушка. А мы с Конни с некоторым удивлением уставились на платье, которое шустрая Рика тут же постаралась отлевитировать в спальню. Красивое темно-синее платье с серебристой тонкой вышивкой и рунами по подолу. Комментарий к глава 72, в которой герой находит то, что ищет, но не совсем там, где ожидал Дон Диего Лопес. HTTPS Avatars MDS Яндекс Нет Get PDB 1 209 663 E 06 079 F6 A 0 F47 A 6 988 F0 2 A 381 F C 7 A 3 S 1200. Совятня в Хогвартсе. HTTPS и Магистфасец Нет BX D3 A8 B 291 GF 1 SP 8 BZU 0 S 20 KIA KIKAK B 56 A 5 A 4 AATS 475 D 955 F 35 074 D 0 F 4 A 3 Авлер W B F 4 Харинхи Авлер и Луст 0 80 615 Ланг Йот ПГ. Книга. HTTPS статиц 6 депозит хатастсом 1 104 592 950 депозит хатас 5 920 044 стоцк хатаолд библион блацк бдубль йотпг. Глава 73, в которой герой в очередной раз пытается все объяснить. Мы с Конни с некоторым удивлением уставились на платье, которое шустрая Рика тут же постаралась отлевитировать в спальню. Красивое темно-синее платье с серебристой тонкой вышивкой и рунами по подолу. «Что с вами, мальчики?» – удивилась профессор. «Вас словно Пивс напугал». Потом она проследила за направлением наших взглядов и рассмеялась. «А, понимаю, вас удивило это платье. Обычно я одеваюсь совсем по-другому, но я собираюсь посетить бал мастеров, поэтому и попросила Рику подготовить его». Конни по-прежнему не мог вымолвить ни слова, и я его понимал. МакГонагаллу мы если не доверяли до конца, то уж врагом не считали точно. И вдруг, такое, или мы в очередной раз ошиблись. Поэтому я собрал мозги в кучку и постарался спросить как можно более беззаботно. «Бал мастеров, мэм, а что это такое? Не могли бы вы рассказать нам об этом?» МакГонагаллу кивнула. «Почему бы и нет? Вполне может быть, что кто-то из вас получит мастерство в какой-либо области. Вы мальчики способные». К этому времени домовушка уже успела сервировать чай на небольшом столике у камина, поэтому профессор жестом предложила нам сесть в кресло и, пока Рика разливала чай по чашкам, начала рассказывать. «Вы ведь знаете о таких отличительных знаках мастера и подмастерья, как кольца. Вот, например, как выглядит кольцо мастера трансфигурации». И профессор продемонстрировала нам небольшой перстень-печатку, весьма похожий на тот, который мы уже видели у Северуса, только вместо весов и колб на нем было выбито изображение двуликого бога. «Это древнеримский бог Янус», — пояснила она. «В древности его считали покровителем магической науки трансмутации, отраслью которой является трансфигурация. У мастеров-зельеваров на перстне обычно изображение колб и весов, у мастеров-алхимиков — дракон, кусающий собственный хвост, и так далее». Но помимо перстня в день присвоения мастерства мастер получает в дар от гильдии еще и особое одеяние. У мужчин это черный камзол, расшитый серебром, у женщин – темно-синее платье. Конечно, не всем дамам нравится, что на торжественные собрания гильдии они вынуждены являться в одинаковых нарядах, но с традициями не поспоришь. Кроме того, такой наряд может надеть только та, кому он предназначался, так что на больших мероприятиях, где собираются мастера – это еще и своеобразный пропуск. Ах, вот оно что. Точно, видел я у Северуса такой камзол, но поскольку тот вполне вписывался в его гардероб, только был наряднее, то я просто решил, что это такое парадно-выходное одеяние. А тут вот где собака порылась. Но тогда получается, что сообщницей Дамблдора является не просто женщина, а женщина-мастер. Вот уж не было печали. Спасибо за рассказ, профессор от Мерконни. А что такое бал мастеров? «Такие балы проводит один раз в два года Парижский университет магии», — пояснила МакГонагалл. «Обычно все преподаватели, имеющие мастерство, посещали их по очереди. Сами понимаете, все деканы и директор не могут оставить школу одновременно. Да уж, в таком случае в Хогвартсе точно мог начаться ад и Израиль. Но если мастерство имеют только деканы, профессор МакГонагалл, а что, только деканы являются мастерами?» — поинтересовался я. «Деканы и должны быть мастерами», строго ответила МакГонагалл, как и директор. Дамблдор, мастер-алхимик, декан Флитвик, мастер-чар, декан Снейп, мастер-зелий, декан Спраут, мастер-герболог, ну, а про себя я уже сказала. А декан Джонс, удивился я, она же не мастер. Профессор Джонс, временный декан, такой устав дозволяет. А вот сделать ее деканом постоянно без получения мастерства невозможно. Но декан Джонс, умная девушка, она прекрасно понимает, что невозможно играть в квиддич до седых волос. Поэтому она завершила свою спортивную карьеру и согласилась на преподавание полетов в Хогвартсе, для того, чтобы иметь возможность индивидуально заниматься с мастером. Это не ученичество, конечно, но девочка хочет восстановить и углубить школьные знания и получить рекомендацию к мастеру, который берет учеников. Декан Джонс выбрала в качестве наставника Залмана Кашута из Трансильвании. «Эмма, профессор Джонс занимается с вами?» – спросил я. МакГонагалл рассмеялась. «Увы, нет. Гвинок была способной ученицей, но трансфигурация давалась ей нелегко. Наибольшие способности она всегда проявляла к нумерологии. Вот уж где ей не было равных. Тогдашний преподаватель нумерологии, мистер Кауфман, прочил ей блестящее будущее. Но, увы, у нее не было возможности сразу после Хогвартса заплатить за дорогостоящее обучение. Именно поэтому она и подалась в Халихитские гарпии, чтобы заработать. Обучение у мастера – очень дорогое удовольствие, но профессор Джонс накопила достаточно, чтобы позволить его себе. Хорошо, что у вас, мальчики, не будет таких проблем, если вы надумаете обучаться. А вот я бы не смогла получить мастерство, если бы не наследство моей бабушки с материнской стороны. Но, простите, профессор, а у кого из преподавателей есть мастерство по нумерологии? Удивился я. Или у кого-то из деканов двойное мастерство? У деканов Литвика мастерство действительно двойное, он мастер чар и мастер боя, а у Альбуса Дамблдора, как вы, наверняка догадались, есть мастерство по трансфигурации, ответила МакГонагалл. Но мастерами могут быть не только деканы. В Хогвартсе есть и мастер, и подмастерье нумерологии, это профессор Вектор и мадам Пинс. Мы переглянулись. Снова все упиралось в мадам Пинс, но вот профессор Вектор. Она же была в большом зале в тот момент, когда Дадли так неудачно пытались похитить. А подмастерье тоже носит синее платье? Спросил Конни, быстренько сообразив, что почем. Профессор МакГонагалл кивнула. Совершенно верно. Только там отличается количество вышивки и ее основной узор, да и руны по подолу вышиваются другие. Но в целом, да, платья очень похожи. Удивительно, что мадам Пинс, имея звание подмастерья, не учится дальше, невинно выдал Конни. «Ах, мальчики», — вздохнула МакГонагалл, — «увы, но я думаю, что у бедной Ирмы просто нет денег на дальнейшее обучение. К тому же, она пережила глубокую личную трагедию, что-то связанное с ее женихом, мистером Портманом. Впрочем, прошу прощения, это не моя тайна, я что-то слишком разболталась. Спасибо за интересный рассказ, профессор МакГонагалл, вполне искренне поблагодарили мы. И чай был очень вкусный, спасибо. На здоровье, мальчики», улыбнулась МакГонагалл. «А сейчас давайте, я провожу вас до гостиной. Не хочу, чтобы у вас были неприятности, отбой уже наступил». Оказавшись в гостиной, почти пустой после отбоя, мы немедленно поспешили в спальню, где нас уже ожидал Ник. «Где вас носило?» – прошипел он. «Я уже начал волноваться». «Все в порядке, Ник», – ответил я. «Мы помогли профессору МакГонагаллу, а она угостила нас чаем и кое-что рассказала», – выкрикнул Конни. «Ник, представляешь, мы так напугались. У МакГонагаллу тоже есть синее платье». «Так», – протянул моментально ставший серьезным Ник, – «с этого момента поподробнее, пожалуйста». И мы на два голоса пересказали ему весь разговор с МакГонагалл. Выслушав нас, Ник хлопнул себя по лбу. «Как я мог забыть? Церемониальное платье женщины-мастера. А ты знал?» – удивился Конни. «Попадалась мне одна книга», – пробормотал Ник. «Но дело не в этом. Теперь мне понятно, что происходило в кабаньей голове. Дамблдор пытался возродить Волдеморта». «Ты серьезно?» – глаза Конни округлились от удивления. «Но как? Непреложный обед, Конни», – вздохнул Ник. «Только так, я не хочу, чтобы тебя смогли прочитать». «Ладно», – вздохнул Конни, – «но ты мне все-все расскажешь». После принесения Конни непреложного обета, Ник непринужденно устроился на своей кровати, поджав под себя ноги. Мы с Конни уселись рядом, Книзлы и вернувшаяся Нагайна привычно окружили нас. Паша же, судя по отклику, который я получил, уменьшал поголовье крыс в Хогвартсе. Атмосфера была самая непринужденная, но первые же слова Ника заставили Конни посерьезнить. «Понимаешь, к Конни, существует такой ритуал. Кровь, плоть и кость. Я уже знал, что Ник может рассказать о крестражах, но, тем не менее, слушал внимательно. А когда Ник, закончив свой рассказ, замолчал, Конни тихо спросил. Но разве душа воскрешенного таким образом будет полноценной? Таким образом, нет, вздохнул Ник. Таким образом можно получить только кровожадную нежить, лича, не имеющего никаких человеческих чувств и привязанностей. Думаю, что со временем это поняли все сторонники Волдеморта, кроме особо упертых. И бывшие псы вовсе не жаждут воскрешать своего повелителя. Да и не знает большинство из них о крестражах. Кошмар какой, вздохнул Конни. Но если это хотел сделать директор, то есть, бывший директор Дамблдор, то зачем ему это? Он что, не понимает, во что это может вылиться? Боюсь, что прекрасно понимает, сухо ответил Ник. Но его не волнует, как там выражаются магловские военные. Сопутствующий ущерб. Его расчет состоит в том, чтобы пафосно победить воскресшее зло, окончательно дискредитировать старые семьи и получить власть над магической Британией. А если учесть наличие находящегося на свободе Гриндевальда, то и над всем миром. Кошмар, прошептал Конни. Как могут живые существа быть ущербом? Эх, Конни, знал бы ты, что в канонной истории тоже был сопутствующим ущербом. Но этого ты не узнаешь. Никогда. Давайте спать, предложил я. А то сейчас Перси заявится и будет возмущаться. Ага, давайте, сонно пробормотал Конни. Только, Гарри. Да, можно я в твоей кровати сегодня посплю? Мне что-то страшно немного. Да, конечно, улыбнулся я. Хоть на кровати, хоть под кроватью. Как захочешь. Под кроватью пыльно, пояснил свою точку зрения Конни и кое-как, спотыкаясь и отчаянно зевая, поплелся в душ. Ночью, несмотря на мирное сопение Конни под боком и убаюкивающее мурчание Лиа и облачка, мне не спалось. Я думал, так и этак рассматривая уже известные факты и пытаясь привести их в хоть какое-то подобие порядка. Но пазл упорно не складывался. Не складывался до тех пор, пока в моем утомленном мозгу не промелькнула шальная мысль. А почему мы решили, что у Дамблдора была только одна сообщница? И в самом деле, почему? Итак, Септима Вектор и Ирма Пинс, персонажи, о которых канон не рассказывает почти ничего. Библиотекарь и профессор нумерологии. Как выяснилось, Вектор – мастер в этой дисциплине, а Пинс – подмастерье. Вроде бы, обе чистокровные. Обе уже работали в Хогвартсе в год поступления туда Гарри Поттера. Обе только упоминаются в каноне, но этого явно недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Ах, да, профессор Вектор, что характерно, работала в Хаге и в период директорства Северуса Снипа, и в битве за Хогвартс участвовала. Мадам Пинс тоже. А еще Пинс вроде бы уже не молода, ей уже почти 100 лет, хотя по виду и не скажешь. Никаких других сведений о семьях, личной жизни и происхождении этих дам в каноне нет. То есть это такие чистые доски, на которых можно написать что угодно, от тайной работы на Волдеморта до тайной же помощи Ордену Феникса. Могли они быть многолетними сторонницами Альбуса? Вполне себе могли. А не является ли их незаметность оборотной стороной бурной тайной жизни? Вполне себе. И, наконец, я смеялся над внешней убогостью Ордена Феникса, но что если это только внешний круг, отвлекающие факторы и пушечное мясо? Дамблдор ведь не настолько всемогущ, чтобы совсем управляться вообще без верных людей. А если Вектор и Пинс входит во внутренний круг, только во внутренний круг Дамблдора, почему бы и нет? Тогда можно объяснить многое, например то, что в большом зале вместо более магически сильной Вектор на самом деле была Пинс под обороткой. Библиотекарша столько лет создавала себе репутацию серой мыши, книжной Мали, что на нее никто не мог и подумать плохое, так ведь никто и не подумал. Это мы такие шибко умные оказались. Итак, мадам Пинс под обороткой старательно засвечивается в большом зале в облике профессора Вектор, а в это время настоящая профессор Вектор утаскивает Дадли, перепутав его с Невиллом и пытается провести ритуал, но получает от Ника саблей по шее. Правда, кровушки Дадли набрать успевает, рассудив, что она тоже подходит под определение кровь врага. Еще момент, оборотным зельем милые дамы, похоже, балуются не в первый раз. Это косвенно подтверждают слова Плаксы Миртл, которая во время дежурства с ней повидела МакГонагалл, которая, скорее всего, МакГонагалл не была. А вот в ритуале в кабаньей голове, скорее всего, участвовала Пинс. Мы из виду упустили, что с незаживающей раной Вектор этого сделать бы и не смогла, если она, конечно, не самоубийца. Синие платья мастера и подмастерья похожи, особенно ночью, да и мистер Филч не такой уж большой знаток всех этих заморочек. Так что у него в руках оказался именно лоскут от платья подмастерья, именно Пинс отдавала свое пострадавшее платье в починку. И еще момент, профессор МакГонагалл упомянула фамилию Портман, а не тот ли это целитель Портман, который сыграл роковую роль в судьбе Береники мисс Селестриндж, запудрив мозги своей юной подружке. Подружке, которая впоследствии загадочно погибла, расщепившись при операции. Но тогда это могло значить только одно, мы ввязались в противостояние не только с Дамблдором. Вектор, Пинс, Портман, тайный ближний круг Дамблдора, настолько тайный, что о нем никто понятия не имеет. Вот это уже больше похоже на серьезную тайную организацию, чем опереточный Орден Феникса. Кстати, нельзя скидывать со счетов ни Гвинок Джонс, ни саму МакГонагалл. Если я не прав, лучше потом извинюсь. А пока. Постоянная бдительность. Стройная версия. Логичная. Но сколько раз мои логичные и стройные версии оказывались неверными. А это значит одно, нужны доказательства. И как их теперь добыть? Конни, лежавший рядом, видимо уловил каким-то образом во сне отголоски моих мыслей, потому что сонно заворочился и что-то забормотал, несколько раз повторяя одно и то же слово. Я прислушался, и с удивлением понял, что Конни бормочет. Домовики, домовики, экие странные шутки выкидывает подсознание. Причем здесь домовики? Но тут до меня дошло, так что я хлопнул себя по лбу. Олень ты, Гарри, как есть олень. Домовики, которые обслуживают всех преподавателей в школе, и на которых обращают внимание не больше, чем на мебель. Вот кто может точно проверить, есть ли у профессора Вектор рана на шее и что произошло с платьем мадам Пинс, и никто их не заподозрит. А мы-то хороши, строим сложные планы, когда все можно решить куда как проще. И я тихонько позвал домовушку, Финни. Та возникла рядом с кроватью совершенно бесшумно и вопросительно посмотрела на меня, не издавая ни звука. Финни, ты можешь передать другим домовикам мою просьбу? Едва слышно прошептал я. Домовушка кивнула. «Мне нужно узнать две вещи», — продолжал шептать я. «Первое, есть ли у профессора Вектор рана на шее, вроде как от заговоренного оружия?» «Финни передаст», — еле слышно отозвалась домовушка. «Я же осторожно, чтобы не разбудить Ника и Конни», — выскользнул из постели и запустил руку в лежащий на стуле поясной кошель. Лоскут синей ткани я все-таки уговорил Филча отдать, и сейчас порылся в кошеле, отыскивая его. «Смотри», — протянул я лоскут Финни. Мадам Пинс недавно отдавала в починку свое синее платье. Нужно проверить, не от него ли этот лоскут. Это можно устроить. Финни передаст все главе, снова отозвалась домовушка. Финни думает, что это можно устроить, ведь в просьбах Гарри Поттера, сэра, нет ничего плохого. Это нужно узнать, как можно скорее, заявил я. Это важно. Финни поняла, согласилась домовушка. Ложитесь спать, Гарри Поттер, сэр. Будьте спокойны, Финни все сделает. С этими словами домовушка совершенно бесшумно исчезла, а я вновь забрался в кровать, стойко вытерпел то обстоятельство, что спящий Конни немедленно сложил на меня свои ноги, повернулся к нему лицом и мгновенно уснул. Увы, встать пришлось даже раньше будильника, ибо в окно мрачно застучал клювом вернувшийся Диего Лопес. Комментарий к глава 73, в которой герой в очередной раз пытается все объяснить Минерва МакГонагалл. https://oystergignimx.com/wordpress.stg.2017.06.08.jpg Септима Вектор https://vignette.wiki.anatsaki.net.harry.potter.imagus8086.wiki.jpg.revision.latest.cb23.170.003.935.335 Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793 Глава 74, в которой герой понимает, что понедельник – реально тяжелый день. Увы, встать пришлось даже раньше будильника, ибо в окно мрачно застучал клювом вернувшийся Диего Лопес. Я приоткрыл окно и впустил Филина, который смерил меня мрачным взглядом маньяка-убийцы и на мою робкую просьбу отдать письмо мне и не будить Конни, все-таки протянул лапу. Пришлось добывать из кошеля очередную пачку чипсов и шепотом воспеть хвалу его несравненному уму. Диего Лопес дождался, пока я отвяжу письмо, и, ловко выхватив пачку у меня из руки, вылетел в окно, явно намереваясь приобщить своих фавориток к любимому лакомству. Хотя, возможно, он решил слетать до завтрака еще и в Малфой Мэннер, а пачку просто заныкать на черный день. Вряд ли Люциус угощает верного филина чипсами. Люциус и чипсы в одном предложении лично для меня просто непредставимы. Покосившись на продолжавших мирно спать Конни и Ника, я осторожно вскрыл письмо. Судя по несколько раз меняющимся почеркам, ответили мне и старый Сигнус, и Вальпурга, и Регулус. Я только хихикнул, припомнив письмо дяди Федора из деревни родителям, к написанию которого приобщились Шарик с Матроскиным, и понадеялся, что фраза «то лапы ломит, то хвост отваливается» мне в тексте не встретится. Начинал письмо старый Сигнус, который писал о том, что мои сведения о кабане и голове оказались весьма важными, что работа в этом направлении ведется, и что он своей волей запрещает мне даже приближаться к этому дому, если я не хочу встретить Рождество в подвале дома Блэков в компании парочки неудачно поднятых кем-то из далеких предков Блэков скелетов-тамплиеров. И да, конечно, меня призывали к осторожности и постоянной бдительности. Я пожал плечами. Перспектива, обрисованная старым Сигнусом, меня не пугала. С помянутыми скелетами-тамплиеров я как-то уже пообщался. Веселые ребята, знают массу анекдотов из серии. Решили как-то тамплиер, госпитальер и сарацин. Ежели кто помнит советские анекдоты про русского, немца и поляка, то может себе представить, по какому принципу развивались ситуации. Кроме того, сэр Бернар и сэр Маркус знали массу интересных случаев из истории крестовых походов и ордена тамплиеров, лично помнили великого приора Жака Демола и сами окончили свои дни весьма драматично, как раз тогда, когда орден стал подвергаться гонениям со стороны Филиппа Красивого. Оба когда-то были магами, так что в большинстве крестовых походов участвовали лично, к тому же в свое время им было не чуждо ничто человеческое, выпить, закусить, сыграть в карты и кости и пообщаться горизонтально с симпатичным объектом воздыхания неважно какого пола. В свое время это веселое времяпровождение занимало существенную часть их жизни помимо походов, постов, молитв и истинно христианских подвигов. Так что поболтать с ними было одно удовольствие. И вообще, кто ж некроманта скелетами пугает? Потом эстафета перешла к Вальпурге, которая после парочки теплых слов передала мне привет и наилучшие пожелания от Фенрира Сивого, все еще продолжавшего пребывать в Индии. Как писала Вальпурга, моими стараниями и идеями агентство «Глаз Одина» обеспечено работой очень и очень надолго. Мою идею о слежке за кабаньей головой признали здраво и дали добро. И еще один момент, который отметила Вальпурга, Альбус Дубль, содержащийся в подземельях, стал чувствовать себя хуже не только психически, но и физически. Такое чувство, что он теряет магию, в него вложенную, писала Вальпурга, это позволяет предполагать то, что магию теряет и оригинал. Поэтому в ближайшее время Дамблдор может усилить натиск на Фаджа и сделает все, чтобы вернуться в школу. Далее тоже шли призывы к осторожности, в которых сквозило нешуточное беспокойство. А вот это уже хуже. Нам возвращение Дамблдора не нужно ни в каком качестве, но в этой цепочке слабое звено – Фадж. Учитывая любовь доброго дедушки к сбору компромата, может настать момент, когда никакие деньги не перевесят угроз Дамблдора. Заключали письмо несколько строк от Регулуса, который повторял призывы к осторожности и писал о том, что намерен проникнуть в кабанью голову и поискать там что-нибудь интересное, что сможет добавить еще одну гирьку на весы с грузом грехов великого и светлого. Затем Регулус вскользь упоминал о недавно полученных сведениях из Индии. Похоже, у нагов закончились их разборки местечкового масштаба и не пройдет и 3 месяцев, как к нам пожалуют необычные и весьма ядовитые гости. А еще все 3 дружно писали о том, что Рождество я непременно должен провести на Гримма и посетить Поттер Мэннер. Я задумался. Похоже, самое главное в этом письме написано не прямым текстом, а между строк, но таковы уж Блэки. Ладно, покажу потом письмо Нику, подумаем вдвоем. А пока, не спи, вставай, кудрявая, заорал будильник, ловко увернувшись от подушки, выпущенной Конни и толстенной краткой истории гоблинских войн, которую в него запустил Ник. Что сказать, здравствуй, новый день, даже если это понедельник. После зарядки, которую мы теперь делали в нашем спортивном зале, я дал задание Леа и Паше, проследить за мадам Пинс и профессором Вектор. Домовики, домовиками, а иметь еще один источник информации не помешает никогда. Письмо Блэков я отдал Нику, пусть почитает, только мне кажется, что дорогие родственники что-то задумали или это просто паранойя. В общем, до завтрака все шло вполне привычно, единственное, что мы немного задержались, собирая сумки, и девчонки ушли в большой зал раньше нас, так что на завтрак мы пришли втроем и тут же заметили, что за ночь явно произошло что-то нехорошее. Все четыре факультета за своими столами тихо перешептывались, то и дело бросая взгляды на преподавательский стол, и лица у всех при этом были задумчивые. Кстати, за преподавательским столом не было не только Северуса, что вполне объяснимо, он должен был появиться только завтра, но и МакГонагалл, а вот это уже наводило на нехорошие размышления. «Что случилось?» – шепотом спросил я Парвати Патил, когда мы уселись за стол. «Ты слышала?» – индианка с готовностью закивала и прошептала. «Говорят, что кто-то пытался поднять кладбище в Хаксмиде, но авроры вовремя это пресекли и никто не пострадал. Кладбище? В Хаксмиде? Поднять?» – вмешался в беседу Ник. «Ты шутишь? Зачем?» – индианка мило наморщила носик и пожала плечами, а Нику ответила ее сестра. «Это видел один семикурсник с Равинкла, Илая Кавендиш, кажется, так его зовут. У него тетка живет в Хаксмиде, а окна ее дома как раз выходят на кладбище. Этот семикурсник ходил к ней в гости в выходные и решил переночевать у тетушки, а в Хогвартс прийти к завтраку. Он уже совершеннолетний, так что это допускается. Угу, к Трелани не ходи, что у этого Илаи в Хаксмиде пассия, и заночевать он решил именно из соображений приятной параллельности. Но это уже не важно, важно, что есть свидетель проведения какого-то запрещенного обряда, причем живой и вменяемый. Хотя, в отношении воронов вменяемость, понятие ну очень растяжимое». Тут подмотаинственно замолчала, явно ожидая просьб о продолжении рассказа. Пришлось просить, и индианка закончила. «Так вот, этот самый Илая Кавендиш ночью увидел какое-то движение на кладбище, а когда подошел поближе, то увидел самого настоящего некроманта, проводящего обряд. А откуда этот самый Кавендиш знает, как проводятся некроманские обряды?» – ехидно спросил Ник. «Некромантия запрещена министерством. Мннинг, ну ты даешь», – фыркнула Фрей Данбар. «А кто еще будет шататься ночью по кладбищам, кроме некроманта? Да еще обряды проводить, вообще-то много кто. Химерологи, алхимики, зельевары, всем им периодически могут понадобиться миленькие славненькие косточки, земля с могилы девственницы или травы, растущие на этом самом кладбище, которые можно срезать строго на растущую луну, напевая при этом, замучен тяжелой неволей. Другое дело, что в магической Британии все это под запретом, а клеймо некроманта можно получить просто прогуливаясь ночью по кладбищу, но что-то все это очередной подставой попахивает. Только вот чьего авторство подстава, и вообще, дружно надули губки наши дамы, если вам не интересно, так мы можем и не рассказывать.